Как в самом деле понять, просто понять все это? И монастырское уединение, и пост, и воздержание плотское, и горнюю радость в постах и воздержании обретаемую, и светлоту, паче всего светлоту, не унылость, не скорбь, а светлоту несказанную иноческого жития, как тоску, как истязание, как угнетение телесное мы бы еще и поняли, но как понять радость совершенную, светлую радость тела и духа отшельниками жизни сей достигаемую? Как понять парение мысли? И нет, не мысли даже, а чего-то высшего мысли, что струилось окрест на прочих, на простых людей, таких, наверное, каковы и мы сейчас, и согревало, и укрепляло, и подымало душевные силы всех этих прочих простецов на подвиги и на труд ежедневный, на то, чтобы жить, творя, и не разувериться в жизни сей. Как же мне постигнуть тебя, Сергий, Отче? Дай, Господи, обрести силы для задуманного днесь труда. Это не предисловие, это молитва. Дай, Господи Боже, мне, человеку неверующей эпохи, описать человека верующего. Дай, Господи, мне, грешному и земному, описать человека неземного и безгрешного. Дай, Боже, совершиться чуду, ибо это подлинное чудо суметь описать человека столь и во всем и по всему высшего, чем я сам, человека на такой высоте стоящего, что и поглядеть на него раз уже закружится голова. Дай мне, Господи, поверить, а ведь я не верю, ничему не верю, что было с ним чудесного и чем был он сам. Не верю, но знаю, что был он, и был такой, и даже лучший, чем тот, что описан в житиях. Ибо даже и в житиях не видно его дел духовных, его непрестанных дум, не видно света, исходящего от него, а лишь то, что освещал он светом своим. Видны плоды, произросшие, и не видно, не дано увидеть творение плодов. Дай, Господи Боже, совершить невозможное, дай прикоснуться благодати, дай прикоснуться хотя бы края одежды его, ибо в нем свет, в нем вера, в нем и из него моя Родина. Глава первая. Варфоломей Кириллович в иночестве Сергий родился в Ростове в боярской семье, с годами сильно обедневший и перебравшийся в конце концов в пределы Московского княжества в городок Радонеж. О датах жизни Сергия Варфоломея ученые спорят до сих пор. Мы знаем год, месяц и число его смерти. Торжественная и скорбная эта дата лета 1392 сентября в 25-й день отмечена не только в житии, но и в государственных летописных сводах. Времени рождения Сергия первый биограф и младший современник его Епифаний Премудрый, однако, не называет, сообщая только, что родился святой в княжении Великого Тверского великого князя Дмитрия Михайловича при архиепископе Преосвященном Петре, митрополите всея Руси, егда рать Ахмылова была. Не верить этому подробному свидетельству у нас нет оснований.